Глава 29. «А вот и мы!» Полина тихо притворила дверь. Жозе вздрогнула при ее появлении, но, поняв, что девушка вернулась одна, немного расслабилась. Ну, почти одна. Сидевшая на плече Пикси оказалась замеченной в последний момент. Поля успела вкратце объяснить той всю ситуацию без подробностей личной жизни Жозе. И, как и ожидалось, Пикси знала ритуал принесения клятвы. «Со свидетелем мне будет немного спокойнее», — пояснила Полина, спуская фею с плеча на подлокотник кресла. Жозе согласно кивнула, кротко улыбаясь. «Не будем тянуть, если ты не против». «Да, конечно», — нимфа поспешно поднялась из кресла, решительно сжимая кулачки. Они встали друг напротив друга. Жозефина прикрыла глаза, тотчас ее окутало зеленоватое сияние. «Клянусь, что все сказанное мной в этой комнате сегодня является правдой и не несет за собой злого умысла или желания навредить Полине Александровне. И добавь, пожалуйста, что пришла сюда по своей воле и что Кариэта тебя не подсылала», — скептично добавила Поля, наблюдая, как потоки бледно-зеленого света тянутся от нимфы к ней. «Я пришла сюда по собственной воле. Госпожа Кариэта не знает о том, что я здесь, и не присылала меня сюда», — послушно повторила нимфа. «Хорошо», — согласилась Поля и бросила быстрый взгляд на Пикси. Так кивнула. «Принимаю твою клятву». Потоки магии нимфы тотчас окутали их обеих уже более плотным коконом, на миг сжали, а после растворились с легким хлопком. «Клятва принята», — подытожила Пикси. «Если она будет нарушена, госпожу Жозефину постигнет кара». «Хорошо, тогда ты можешь быть свободна, Питчи. Спасибо за помощь. И, надеюсь, все это останется между нами». «Как будет угодно». Фея поднялась в воздух, мельтеша крылышками, кивнула, а после упорхнула в открытое окно. «Ну, а теперь давай обсудим детали». Поля уселась в излюбленное кресло и махнула рукой на свободное. «Что-то мне подсказывает, что ты уже все и так продумала». Жозефина в очередной раз робко улыбнулась, но теперь в глазах нимфы, кроме печали, светилась и надежда. Прошло несколько часов, прежде чем Жозефина, крадучись, покинула Полину спальню. Едва закрыв за той двери, Поля отправилась спать. Следующий день обещал быть непростым. «Полина!» Голос ласковый, точно медовый, мягкий, слегка рычащий, царапающий восприятие острыми когтями, до мурашек, до дрожи. «Полина!» Она сонно вглядывалась во мрак своей спальни, пытаясь разглядеть того, кто звал ее из тьмы. Но комната словно утонула в ночи. Все, что оставалось различимым — синий мерцающий свет глаз. Они смотрели в самую ее душу, не моргая, но покачиваясь из стороны в сторону, точно змей, гипнотизирующий свою добычу. «Кто ты?» — поинтересовалась она внезапно осипшим голосом. «Ты знаешь...» Шипяще отозвалось в ответ. По телу прокатило волной жара. Дыхание девушки участилось, внизу живота нестерпимо затянуло. Мышцы словно связало в тугой узел. Она непроизвольно издала стон, тут же зажимая рот ладонью. «Хорошая девочка!» Нечто из тьмы рассмеялось. «Моя?» Она резко села на постели. За окном рдел рассвет, никакой тьмы. «Сон!» «Это просто сон!» Полина сжала голову руками и прижалась лбом к коленкам. «Во всем виноват вчерашний поцелуй. Она просто перевозбудилась. Вот и все. Просто ее никогда не целовали прежде так неистово. Вот и мерещится теперь всякое. Бывает». Однако стоило признать, что вчерашняя встреча с Дарреном не шла из головы, несмотря на все старания Поли. Даже мысли о том, что ей предстоит сделать сегодня, не вытесняли из головы господина Веймара. «Он просто был пьян», — успокаивала себя она. «Переборщил с вином. Видать, день выдался тяжелый, а я под руку попала». Хотя что-то подсказывало, что если на месте Полины была бы та же Жозефина, Даррен вряд ли полез бы к той с поцелуями. А еще те странные слова. «Так, Поля, прекращай. Сегодня есть дела поважнее, а с Дарреном можно все обсудить позже». «В любом случае, разве это нормально — лезть к счетоводу с поцелуями?» «А принимать их нормально?» Пришлось вновь потрясти головой, прогоняя назойливый внутренний голосок. Выбравшись из-под одеяла, она отправилась умываться. Холодная вода все смоет, и жар поцелуя в том числе. Спустя полчаса Поля уже выходила из комнаты, посвежевшая и готовая к новым свершениям. «Доброе утро!» В столовой только-только накрывали к завтраку. Из хозяев никого не наблюдалось, а прислужницы ответили молчаливыми книксонами. Полька никак не могла привыкнуть к тому, что ей здесь кланяются. Странно это было, особенно учитывая, что она, по сути своей, была такой же служащей этого дома. Правда, когда Поля поделилась своими сомнениями с экономкой, та очень удивилась и объяснила, что в их мире простой люд не получает никакого образования и может заниматься в основном только физическим трудом. «Если ты не родился в магической семье, сам не владеешь магией и принадлежишь к людской расе, то твой путь предопределен. Служанки, горничные, поварихи, швеи и все, что связано с ручным трудом. Это максимум, к чему допускают неодаренных людей. Редко, когда среди челяди кто-то умудрялся выделиться и пробиться. И если такое и случалось, то он вставал на ступень куда выше обычной прислуги». А Полина, владея магией цифр, как говорила экономка, и вовсе в глазах прислуги была равна магам. Такой уклад жизни Полине был не слишком по душе, но, похоже, всех остальных все устраивало. Несмотря на классовое разделение, Полька не заметила пренебрежительного или жестокого отношения. Даже Кариетта, которая в основном вела себя как заносчивая стерва, не пыталась как-то шпынять прислугу. «Полина Александровна». В столовую вошел Райстлин. Со своей ярко-алой шевелюрой он неизменно привлекал внимание. Поля порывисто обернулась на него. «Вы сегодня рано». «Не спится после вчерашнего», — нарочито несчастным голосом сообщила девушка, горестно вздыхая. «О, я слышал. Кажется, ваш конфликт с Кари достиг своей кульминации», — фыркнул дракон, усаживаясь на противоположное место за столом. «Конфликт?» — удивленно вскинув брови, вопросила Поля. «Вы называете это так? А мне показалось, что она просто точит зуб на меня по какой-то непонятной причине». Райст равнодушно пожал плечами, принимаясь намазывать маслом хрустящий тост. «Называйте, как хотите», — выдохнул он. «Но Даррену придется теперь принимать решение». «Какое решение?» На это Райстлин загадочно улыбнулся и покачал головой. Поля тем временем припрятала в рукаве нож.